Часть четвертая. В середине мая работу мини-группы перенесли в сад, и Розали Дрейк с Ником Чико увидели, что Дэнни ужасно боится почвенной фрезы. Они начали работать по программе декомпенсации, постепенно прося Дэнни подойти к ней все ближе и ближе. Когда Ник заметил, что со временем он перестанет бояться и сможет даже управлять машиной, Дэнни чуть не упал в обморок. Через несколько дней один из других пациентов Розали отказался участвовать в работе в саду. Алан заметил, что он вообще частенько к ней цепляется. «Это глупо!» – кричал пациент. «Видно, что вы ни хрена не знаете о том, как ухаживать за садом!» «Ну, нам остается лишь стараться по мере сил», – ответила Розали. «Тупая ты баба!» – не унимался он. «Ни черта ты не смыслишь ни в садоводстве, ни в групповой терапии!» Алан заметил, что Розали чуть не плачет, но промолчал. Он выпустил на время Дэнни поработать с Ником. Позднее, в палате, Алан попытался встать в пятно, но его отшвырнули так, что он ударился о стену. Такое мог сделать только Рейджен, и только в момент, когда вот-вот должно произойти переключение. «Боже, зачем ты так?» – прошептал Алан. «Ты сегодня в саду допустил, что тот хам обидит даму. Меня это не касалось. Ты правила знаешь. Когда женщине или ребенку делают плохо, ты не стоишь и не смотришь без дела. Ну а почему ты ничего не сделал? Я не был в пятне. Это ты отвечал. Помни это, или другой раз полезешь в пятно, и я разбить тебе голову». Когда на следующий день тот же пациент снова нахамил Розали, Алан схватил его за ворот и сурово посмотрел в глаза. «Выбирай выражение, черт тебя дери!» Он надеялся, что пациент уймется, а если нет, Алан решил, что уйдет и пропустит Рейджена, пусть дерется. Он-то возможности не упустит. Розали Дрейк постоянно приходила защищать Меллигана от тех, кто говорил, будто он лишь притворяется, чтобы избежать тюрьмы, от тех, кому не нравилось, что Алан требует особых привилегий и настраивает персонал друг против друга, и тех, кому не нравилось высокомерие Артура и враждебность Томми. Она злилась, когда сестры начинали брюзжать, что любимчик доктора Джорджа отнимает слишком много времени, да и вообще расходов на него много. Часто повторяемая едкая шутка, что, мол, о насильнике заботятся больше, чем о его жертвах, Розали всякий раз коробила. «Когда пытаешься помочь психически больному, — повторяла она, — надо забыть о жажде мести и увидеть в нем человека». Однажды утром Розали заметила, что Билли сидит на ступеньках у Экфилда и шевелит губами, разговаривает сам с собой. Произошла перемена. Он изумленно поднял взгляд, встряхнул головой, коснулся щеки. Потом он увидел бабочку, протянул за ней руку и поймал. Заглянув в дырочку между сложенными ладонями, он вскрикнул и вскочил на ноги. Потом раскрыл ладони, подбросил насекомое вверх, словно пытаясь помочь взлететь. Но бабочка упала на землю. Он уставился на нее со страдальческим выражением лица. Розали подошла, он повернулся к ней в явном испуге и со слезами на глазах. У нее возникло необъяснимое ощущение, что с этой личностью она еще не встречалась. Он поднял бабочку. «Не летает больше». Она тепло улыбнулась, не зная, рискнуть ли, назвав его по имени. «Привет, Билли. Я так давно хотела с тобой познакомиться», — наконец прошептала она. И Розали уселась рядом с Билли, который, обняв колени, с изумлением смотрел на траву, деревья и небеса. Несколько дней спустя, во время работы в мини-группе, Артур снова позволил Билли встать в пятно и заняться лепкой из глины. Ник предложил ему слепить голову, и Билли трудился над ней целый час, сначала сформировав шар, потом добавив нос и глаза с двумя шариками зрачков. «Я сделал голову», — гордо объявил он. «Очень хорошо», — ответил Ник. «Чья же она?» «Обязательно чья-то?» «Нет, но вдруг». Билли отвел взгляд, и в пятно встал Алан. Он посмотрел на эту голову с отвращением. На простой серый шар налеплено несколько кругляшков. Алан взялся за инструмент, чтобы переделать. Он задумал показать Нику, что такое настоящая скульптура, изваяв бюст Линкольна или, может быть, доктора Джорджа. Когда он поднес руку к лицу, инструмент выскользнул и вонзился в руку, пошла кровь. Алан разинул рот. Такая неуклюжесть не была для него характерна. Вдруг он снова влетел в стену. Черт, снова Рейджен. «Ну а сейчас что я не так сделал?» — прошептал он. «Никогда не смей трогать работу Билли!» – прогремел ответ. «Черт, да я всего лишь хотел!» «Ты хотел хвастать! Показать, что талантливый художник! Но сейчас важнее лечение Билли!» Тем же вечером в палате Алан пожаловался Артуру, что ему надоели нападки Рейджена. «Он такой придирчивый! Пусть тогда сам или кто-нибудь еще идет и занимается всем этим». «Ты слишком много споришь», — ответил Артур. «Продолжаешь раздор. Из-за тебя доктор Пульезе выгнал нас с групповой терапии. Ты постоянно манипулируешь персоналом. Многие из-за этого относятся к нам плохо». «Ну пусть тогда кто-нибудь другой все улаживает. Выпусти кого-нибудь неболтливого. Лечение нужно Билли и детям. Пусть они и общаются с этими людьми». «Я как раз собирался позволять Билли чаще выходить в пятно», — ответил Артур. «Он поговорит с доктором Джорджем, а потом познакомится с нами. Пора уже».